Глава 24. Сталкер. Часть 2. Потери и находки. А тут с Кодером какая-то странная размолвка вышла. Нет, вроде бы и не ругались, только... Расскажу-ка все по порядку. Начались эти наши споры с Кодером, наверное, месяца через полтора. Не, через два, после того, как мы нашли крепость. До недель через пять нагрянули Рис с Кэпом, потом остальная Тауринская братья. Вот уж мы повеселились в крепости от души. Славные походы были. Продвинулись в исследованиях тогда просто не бывало. И скелетное кольцо нашли, и периметры, и шахты алхимика в главном каньоне. Может, будет время, распишу тебе наши подвиги. Но потом началась какая-то сумятица. Азазеля потеряли. Обидно было, ужас. И ведь он лез самое пекло, а мы ж даже не знали, что у него тоже последнее китайское висело. Это мы как раз тогда периметры и нашли. Лучше бы не находили. Пробрались через логово Сусанина к огненному духу. И дернуло нас на тот карниз ловушку. Карниз там есть такой. Идешь по нему, и вдруг он резко раз и в стену втягивается. Ну и летишь, как умеешь. Вниз, стало быть. Мы вдвоем с Азазелем и угадали. Гадство просто. Ведь там не так уж все смертельно было. Надо сказать, что Сивальдо совсем не злодей был. Ловушек всяких он нахимичил, конечно, миллион, но таких однозначно гибельных, что без шансов, я не встречал. Если мозги на месте, броня в порядке, зелье, вполне можно было выживать. И что-то у Азазеля не так пошло. Наверное, здоровье после схватки на грибных плантациях вовремя не восстановил. Бывает, что в азарте про голод забываешь. В общем, свалились вниз, с три четверти здоровечка у меня снялось. Это в полной алмазке, хотя и без невесомости. А Азазель в дребезги. Сервер. Азазель решил, что он икар, но нет. Вот не до шуток. Мы еще надеялись, что он в пригоре респаунится, набираем его, а в ответ только... Сервер, такой игрок не существует. Мы в ту вылазку вшестером ходили. Док, Кэп, Кригер, Азазель, Джек и я. Риса тогда на массу придавила в пригорье, а паранойя там за коменданта оставался. И вот, хлоп, и все, осталось пятеро. Ребята попрыгали вниз аккуратненько, все живы. Место там козырное оказалось, куча плюшек. Мы даже утащить все не смогли. С выходом в периметр, с какой-то секретной лестницей за лавой. Так и осталось неразведано, нужно будет, кстати, как-нибудь сходить. Локация называлась «Глубокий чертог». Сажили прямо там сундук Азазелевы доспехи и меч. Книжку памятную написали, туда же положили. Сокровища там огребли, пароход. Зелья, оружие, навороченные книги с четырьмя чарками подсказок пару, но чувствовали себя совсем как-то невесело. Так в уныние выбрались периметр, даже толком не смотрели, прошлись по кругу, выход быстро обнаружили, там лестница в колодце прямиком к храмовому залу, и домой. А глубокий чертог мы стоянкой Азазеля с тех пор прозвали. Риса проснулась на следующий день, про Азазеля, как узнала, засобиралась в Тауре. Она же ответственная, а тут вопросы с шерифством срочно решать нужно было. Кэп риску сохранять, само собой. Док тоже решил с ними прогуляться. И правильно, дикие земли есть дикие земли. Вдвоем все же слишком рискованно. А из моих в то время только Джек оставался. Остальные все в Озерную на войну умотали. Я не рассказывал? Выяснилось, наконец, кому рычаг дорогу перешел. Вернее, переходил-то он многим дорогу, но, короче, это грибники оказались. Обитает такая банда к западу от Средиземного моря. На западе довольно далеко есть грибной биом, куда Приморский постоянно отправляет караваны. Караваны те военные, прямо ух, ходят человек по 30. Бойцы сплошь отъявленные головорезы, еще не разберешь, на кого лучше напороться, на рейдеров или на такой караван. Ну а грибники за этими караванами охотились. Там такая битва разведок шла, такие сражения случались порой. Ну и не знаю, что уж там вышло на самом деле, но насколько я понял, сначала грибники решили отжать у рычага его бизнес эфритовый. Только рычаг-то дядька суровый, где сядешь, там и слезешь. Но в одиночку не устоял. Скверный характер сказался. Ему мариманы в свое время предлагали союз. Но нет, он же независимый, куда кидаться? Давай пальцы гнуть. А Горн тоже тот еще орешек. Дальше, как обычно, слово за слово. И уж какой там союз, не до драки бы. Рычаг полагал, что и так прикрыт достаточно надежно. Но в итоге мандюганы все-таки устроили ему в Нижнем мире западню и грохнули. Но сказать по правде, маримады бы тут не помогли. И внезапно такое кипишение началось. Приват рычага слетел, а Озерное, это, блин, у меня слов и нет. Вольный город и перекрестки всех путей, такой лакомый кусок. И эти отморозки наделись под шумок, пока никто не сообразит, еще и озерную подмять. Человек специально в таверне уже наготове с топориком дубовым ошивался. И ну надо же такому случиться, полный облом. Если после гибели владельца привата остаются игроки, которые зарегистрированы на правах участников, то они имеют преимущественное право на перепривать территории в течение 3 дней. А в Озерной остроушка оказалась прописана. Хайд до небес поднялся. Ушко сообщения читать не успевала. Угрозы, интриги, какие-то сомнительные попытки подкупа. А сама она в крепости и за 3 дня до Озерной не успевает ни при каких раскладах. А ей же еще нужно было сначала домой, потом ко мне заскочить, чтобы сумму для оплаты привата собрать. Предлагался, правда, вариант с самоубийством и респауном домой. Но сверху решили, что оно того не стоит. У меня последний шанс. Пусть хоть у ушки право на ошибку остается. И тут русалка наша, Танюшка, такую операцию провернула. Собрала сход в Озерной. Всех подняла, кто был из местных соседей. Белых, приморских, Толкована, Рема. И убедила народ, что лучше остроушки кандидатуры на пост мэра просто не найти. Сработало. Постановили дожидаться ушкиного прибытия. И до того момента не пускать в Озерную ни одну постороннюю заразу. Мгновенно собрали ополчение. Белые по-быстрому со своими созвонились. На следующий день из Таури небольшой отряд добровольцев потянулся во главе с Мраком. А Настя, главный тауринский банкир, выделила 100 алмазов на компенсацию транспортных расходов. Приморские на смене здравые оказались, сочли за лучшее свое правительство в известность не ставить, свистнули по знакомым. Толкован смог нескольких ребят подтянуть из гильдии свободных строителей. Из посторонних, что в это время в Озерной находились, 5 человек примкнули к нашим. И, конечно, самое главное – мариманы. Горн за Танюшку стоял горой с некоторых пор. У грибников наготове было приличное войско, 70 штыков, неподалеку от приморских границ. И одновременно они попытались через адский портал прямо в подземелье рычага прорваться. С порталом, конечно, смешно получилось. Все же туповаты были ребятки. Портал ведь у Джева в привате стоял, насколько рычаг предусмотрителен оказался. И это братья, 2 клоунов, как тараканы полезли. Набились там, а кругом ведь двери, все перекрыто. Хохма. А поверху на озерный полуостров либо с моря можно попасть, либо с территории Приморья. Горну море блокировал напрочь, а на границу лучников 30 человек отрядил. В Озерной наших в общей сложности набралось 2. И капец, на 2 суток там такая войнуха началась. На приморской границе мариманы полдня стояли как стена. У рейдеров перевес капитально был, но позиция проигрышная. Они ж в привате стрелять не могут, пока через границу не перейдут. А у мариманов луки наготове, каждая ложбинка пристрелена. Гопота раз сдернулась, второй, потеряли 5 человек. Потом нервишки не выдержали, ломанули всей кодлой. Тут, конечно, мариманам пришлось отступать с боем, но их поджидали. В Озерно впустили, ворота закрыли. А северная стена-то в приморском привате снова гремникам не впротык. Но не уймутся никак. Отступили на выстрел, перегруппировались и по берегу озера свиньей. Как крестоносцы, честное слово, ужас. Впереди щитами шли, фиг пробьешь сразу-то. В районе Молотовой кузни они даже стену смогли разломать. Но глубоко прорваться им не дали. С одной стороны белые с луков поливали, с другой мариманы с приморскими. Рэм и Толкован со своими засели на храме, у Хмора на крыше, на переходе. В общем, держались насмерть. А мы в пригорье остроушку с Алисой и Корвина тем временем снарядили как звено перехватчиков в дальний полет. Все зелье прыгучести им сгрузили, какое было. Зелье ускорения, хавчика стака по 4. Представляю, как они неслись. 2 фурии и меч разящий. За 3,5 суток уложились. Рекорд, чё. Вот. После этих событий на дальнем берегу мало нас тогда осталось. Потихоньку лазили по знакомым местам крепости. Где-то относительно безопасно. В одиночку ходили. Главным образом раздатчики перепроверяли. Интересная зависимость выяснилась. В логове людоедов раздатчик раз в 4 дня срабатывал, а вот то, что проходит за алтарем гаданий, раз в 2 недели где-то. Ну и остальные тоже, каждый по-разному. К тому времени мы их уже 6 штук нашли. И вот как-то раз застрял я в кварцевом бункере, под чертовым зубом, в провале. Я тогда уже научен был обращать внимание на всякого рода колодцы, ну и... В общем, просочиться туда сверху не доставило труда. Попал в небольшой колонный зальчик, осмотрелся, выход. Вроде только один, не считая дыры, через которую я туда влез. Пару поворотов, и вдруг это благолепие. Прям офигел. Контраст. Темень, пещеры, осыпи, провалы, камень. И тут... Фау! Колонны, резной кварц, мраморный диванчик, кустики зеленые, книжные полки. Вместо камина лавовый бассейн за стеклом. Красота. Во второй комнатушке совсем маленькая кровать. Можно точку дома поставить. Жаль, что для меня это уже не актуально. Из бункера узкий коридорчик вывел на паучью поляну. С пауками справиться не проблема. Они в коридор не пролезают. Но тут меня поджидал целый гарнизон. Лук у меня был, к счастью, с собой. Не мощный, но прочный, с чаркой на бесконечность. Я его не столько в качестве оружия таскал, сколько в качестве инструмента. Попадаются в крепости хитроумные механизмы, когда кнопку деревянную или ножную плиту стрелой нужно зафиксировать. Скилли из-за угла грохнул, крипера туда же, потом с паучарами разобрался. Проскочил поляну, а дальше провал. Осмотрел. До ближайшего карниза 2 метра. Без зелья прыгучести обратно не выбраться. Выступы из стен торчат. По спирали, если спускаться, вроде бы проходимая локация. Но паркурить нужно жестко. Обрыв изрядной глубины и ведет не пойми куда. Дно теряется во мраке. Не настолько я спец. Решил не рисковать. Вернулся к дырке под чертовым зубом. Да блин, вход-то временный. Я пока нашарился, обратную дорогу перекрыло. Ну и куда? Еще раз осмотрелся. Нет выхода, только в яму. Сижу, набираюсь решимости, и тут... Кодер, поговорим? Давненько я его не слышал. Привет. Кодер, я сейчас к тебе телепортируюсь, не пугайся. Про людей и богов. Та-дам! Кодер собственной персоной, без брони. Разглядываю скин. Одет типа скафандр, стальной, без шлема. Сам черный полностью, только глаза фиолетовые. Ну, не такой уж и страшный. Я не в том смысле, чтобы от неожиданности зельями бросаться не начал. Зачем добро переводить? Предложение есть. Во как. Местечко специально выбрал такое секретное? В некотором смысле. Как тебе вообще идея крепости Сивальдо? Знаешь, если бы это была обычная игра, идея была бы просто блеск. Атмосферность высший класс, прям затягивает. Что ты понимаешь под обычной игрой? Игра, в которую можно свободно входить и выходить. Думаю, не один бы месяц потратил на решение этой задачки. Как связана необходимость решения задачи с возможностью выхода? Мотивация. Вот снова, ты пойми, люди играют, чтобы отвлечься от реальных забот. И в качестве отвлекающего момента эта крепа работала бы как нельзя лучше. Тайна, головоломки, опасности. Причем все это долгоиграющее. Не на пару дней. Отличная задумка. Но в Дельте мы не отвлекаемся от жизни. Мы тут вынуждены жить, блин. Опасности воспринимаются не как игровые, а как вполне настоящие. Зачем людям рисковать и лезть в это пекло? Но ты ведь лезешь, и ты не один такой. Кто-то может быть из-за возможности заработать. Плюшки тут порой шикарные, вполне можно озолотиться. Хотя из наших вряд ли кто это в первую голову ставит. Потом, тайна есть тайна. Манит, как ни крути. Но лично я, пожалуй, все же в первую очередь ищу здесь все того же. Разгадки выхода. Раскрытие тайны крепости связано с выходом из игры? Мне показалось, что Кодер несколько растерялся. Он сделал пару кругов по залу. Я еще не знаю. Как это? Крепость не мой замысел. Она уже была здесь, как спаун и остальные локации. Я даже не знаю способов решения этой загадки. Так, может, мы и не найдем ничего в итоге? Вдруг главный приз выкопали уже когда-нибудь давно? Нет, клад на месте, я его видел. Но как вам на него выйти, не знаю. Очень внимательно наблюдая за вашими поисками. Это дает массу информации для размышления. Ну, а что за предложение у тебя-то было? Я встраиваю крепость в концепцию мира, и мне хотелось бы, чтобы в контексте поиска всплывали не только древние имена Сивальдо, Паландо, Смотрители. Было бы неплохо, чтобы часть лора выглядела более реалистичной, чтобы в крепости фигурировали еще подсказки от тебя, других настоящих игроков. Серый сталкер ведь не вечен, но придут другие искатели. Здесь недалеко есть удобное место, я могу предоставить его тебе в качестве дополнительного бесплатного привата. Ты сможешь оставить там свои таблички и подготовить несколько рукописных книг-подсказок. Это только мне такое предложение? Пока кроме тебя только Сусанину, но возможно еще кому-нибудь сделаю из опытных исследователей. Сталкер, соглашайся. Ну а что, действительно, безотносительно к замыслам Кодера, все равно, это еще одна из десятков тоненьких ниточек, связей, которые все сильнее укрепляют наш контакт с ним. Да и просто прикольно, затея-то неплохая. Не вижу смысла отказываться. В следующее мгновение мы переместились в небольшую темную пещерку. Вот, убежище твое, обустраивайся. Кудр исчез в лучших средневековых сказочных традициях. Заманил, блин, в казематы и смылся. Пещерка вообще-то была довольно симпатичная, почти круглая, с узким выходом, ведущим куда-то вниз. Посередине стоял сундучок. Я попробовал туда заглянуть. Ага, получается. На всякий случай еще набрал флеш-арга-инфо. Однако команда была заблокирована. В сундучке лежало немного разных ресурсов, которые могли бы пригодиться для обустройства. Дерево, факелы, незари для костра. Хм, и про зажигалочку не забыл. Первым делом освещение. В уголке я вырубил ямку, вставил туда адский камень, поджег. Красота. Огородил металлической решеткой, чтобы не влезть ненароком. Обтесал пару стен, чтобы можно было закрепить таблички. Верстак, сундук переставить. Сооружу как кроватку. Впрочем, нет, кровать тут будет не в тему. Вырубил нишу у стены, постелил коврики. Лежанка, как настоящая. Оглядел свое логово. Понравилось. Только сейчас заметил, что на одном из каменных блоков у стены что-то... нажимная пластина. Запрыгнув на стул, наступил на плиту. Ого! Два каменных блока передо мной ушли в стену, открыв выход на ровную облагороженную площадку, слегка освещенную красными факелами. Приглядевшись, я узнал место. Это был парапет у провала, рядом с паучьей поляной. Выходить я не стал. Обратно-то как потом. Кстати, как оно устроено? Я попробовал срубить блок рядом с секретным выходом. Фиг, границ привата. Соорудив подобие лесенки, ведущей к нажимной плите, чтобы не скакать потом, я направился исследовать второй выход, точнее вход. Оказалось, что проход, постепенно спускаясь, ведет все к тому же провалу, примерно на середину его высоты. Во как. Если бы я не побоялся там паркурить, мог бы и сам сюда добраться. Придется, кстати, потренироваться, а то как попадать-то в свое убежище? Прилетела весточка от ребят. Параноид, сталкер в порядке? Тебе когда ждать? Тут Крик местечко занятное нашел. За шахматным залом. Нужно засаду на пару суток организовать. И да, я планирую на неделю все-таки домой мотануть. Барахла на продажу уже прилично набралось. Пора реализацией заняться. Серый сталкер, параноиду. Салют, тоже дела веселые. Прикинь, у меня теперь в крепе свой маленький приватик есть. Расскажу попозже. Выбраться бы теперь от Седова. Видимо, через дикие пещеры придется. Это в районе Северного каньона. Если все нормально пойдет, думаю, через двое суток буду. Выбирался тоже с приключениями. В кварцевый бункер решил не возвращаться, поскольку оттуда, как мне представлялось, выход все равно был перекрыт. Оставался путь вниз, в провал. Ну, рассказывать в деталях долго. Вниз прыгнул без эксцессов. И проплутал я там, наверное, сутки. Несколько выходов нашел к лавовым озерам. В той стороне можно было поискать ходы, но у меня зелье огнестойкости только одно было. Не полез. Потом оказался возле периметра, только снаружи. Здоровенный крытый переход из каменного кирпича пересекал каньон, выходя из одной стены каньона и скрываясь в другой. В периметре приветственно горели огни, сквозь стеклянные блоки освещая окрестности, проносящийся под периметром водяной поток. Снова пещера и снова периметр. Несколько перестрелок со скелетами и одна неудачная стычка с крипером вынудили меня торопиться. Я выпил последнее зелье прыгучести и по двухметровым уступам забрался на крышу галереи. Поверху шла заманчивая, почти цивильная дорожка, только перил не хватало. Забрел по ней в какую-то пещерку. Широкий уступ с двухметровым обрывом, бурлящийся поток воды. И тут скили откуда ни возьмись, из-за сталактита выруливают, такие с невозмутимыми репами. И было-то их всего двое. Сначала, но у одного зараза был лук с очаркой на откидывание. Как он мне влупил, меня с уступчика просто смело, эти гаврики за мной. Я рванул против течения, и через несколько метров вывалился на другой берег, в довольно большой грот с ровным, посыпанным гравием полом и костерком в углу. На стене таблички. «Проклятые твари загнали нас в тупик. Кажется, это конец. Пока держимся, но еда рано или поздно кончится. Проклятие. А ведь мы нашли ход к нижнему периметру через восточный грот». «Да, насчет восточного грота интересно». Я ведь через него и попал на чертов зуб, а оттуда к кварцевому бункеру. Но никакого хода к периметру не заметил. Нужно будет... так, для начала бы выбраться отсюда. Скелеты не могли выгрести против течения, и в пещере я был в относительной безопасности, однако выхода отсюда не было. Ждать бессмысленно. Если там спаунер скелетов, то их тоже меньше не станет. Так, чего бы выпить? Регенерация, осталось еще пара бутылок. Ночное зрение, чтобы не вырубилось подходящий момент. В бой! Погрошив нечисть, я снова оказался в яме под уступом, по колено в воде. Даже зелем прыгучести отсюда не выбраться. Вода не даст возможности подпрыгнуть как следует. Миллиметр за миллиметром я изучал стены, уступ, потолок. Ни единой зацепки. Сверху неподалеку снова забрякали кости. В голове пульсировала мысль. Сивальдо всегда оставлял шанс. Люди должны были прочитать таблички и как-то воспользоваться инфой. И снова вернулся в грот. Спасительную дыру почти невозможно было заметить на высоте 3 метров и за уступом. В неверных отблесках костра стена оказалась сплошной, что меня натолкнуло на мысль подпрыгнуть. Собственно, это был единственный возможный вариант. Попытаться что-нибудь закинуть туда в прыжке. Это было непросто. Раз, другой, с 7-й попытки мне удалось запулить в отверстие пустую бутылку из-под зелья. Где-то за стеной швырнул поршень. Я ломанулся по реке к яме под обрывом. Бинго! Уступ превратился в ступеньки. Взлетев наверх, я тут же столкнулся со скелетами, но теперь я был осторожней и во время драки все время сжался к стене. Избавившись от костлявых, я поспешил обратно на крышу периметра. Вправо уходила большущая пещера по направлению куда-то в сторону диких шахт. В шахту мне соваться совсем не хотелось. Пещерные пауки, знаете ли, лечилок не оберешься. Однако же идти было нужно. Я сделал шагов 10, и тут чудо. В стене четко вырисовывался проем, обрамленный каменными кирпичами. Запрыгнув на уступ, я оказался посреди предлинной узкой лестницы. Внизу она упиралась в костер, я направился наверх. Через 10 секунд я вдруг вышел в колонный зал напротив отхода в кварцевый бункер. Что за хреновина? Я ведь проверял это место 2 раза. Никакого коридора здесь не было. Алька, наверное, была права, некоторые проходы открыты непостоянно. Так, ну и что? Я все равно оставался в замкнутом кольце, и выхода было только 2. Опять провалы пещеры, либо к диким шахтам. Невеселый выбор, а зелье уже оставалось в обрез. Я снова направился к лестнице. Любопытство заставило меня спуститься в самый низ, к костру. О, еще один проход. 5 метров вперед, направо, еще в 10. Я в периметре. Финита. Выход из периметра был уже известен и досконально изучен. Через полдня я уже причалил к дальнему берегу. Домой, домой. Выспаться бы уже. Снова отвлекся. К чему я все это? А, мое логово. С тех пор, как у меня появилось собственное убежище, я стал время от времени туда наведываться. Пополнить запасы, книжки посочинять. Увлекательно, надо сказать, дело. Думаю, мои манускрипты вышли ничуть не менее мудренными, чем записки Сивальдо. Хотя с Паландо мне, конечно, не сравнится. Ни за что не поверю, что он писал свои опусы, не врезав предварительно какой-нибудь мухоморной настойки. К тому же логово было очень удобной базой для исследования северо-восточных подземелий, прилегающих к крепости, и удобным местечком для личного общения с Кодером. Иногда мы сидели прямо у меня, иногда в кварцевой гостиной. Хорошо помню предпоследний разговор. Кодер тогда делился некоторыми планами. Он работал в то время над возможностью встраивания в Майн системы осязательных ощущений. Задача, надо сказать, глобальная. Для современных капсул VR это, конечно, давно не проблема. Сейчас никто без такого важного элемента игры даже не проектирует. Вон сколько она придумана, вплоть до любовных утех с полным погружением. Но Майн-то к этому делу совсем никаким боком не приспособлен. И насколько я Кодера понял, простыми мерами тут было не обойтись. Ему приходилось фактически с нуля разрабатывать новую концепцию тела персонажа. Когда он пытался грузить меня всякими терминами типа реализации дискретной кинематики, активации пространственных триггеров, фиксирование матриц квазивоздействия с обратной связью и прочее заумью. У меня мозг пытался взорваться, однако же наши ангелы сверху слушали все это не с поддельным интересом, так что за уши не оторвать. По задумкам Кодера, мир Майна должен был стать просто копией Реала, и даже круче. «Ты прям богом себя считаешь?» Кодер некоторое время молчал, мне показалось, что он вздохнул. «Но дело в том, что я действительно бог. Нет, я не сумасшедший, но подумай. Ведь в этом мире я в самом деле могу все, просто все. Одарять и наказывать, воздвигать горы, разливать океаны. Могу заселить мир неведомыми тварями или превратить в безжизненную пустыню. Создавать все из ничего, менять законы мироздания. Да, некоторые вещи не получится сделать прямо сейчас, но это только вопрос времени, и у меня его достаточно. Вам нужны наука и техника. Я могу завалить этот мир новыми веществами и сущностями. Вперед, изобретайте двигатели внутреннего сгорания и атомные станции. Стройте космические корабли. Я создам вам сотни самых фантастических планет. Магия? Я могу наполнить этот мир волшебством и чудесами. Мне известен каждый шаг любого из жителей Дельты и судьба каждого из мириадов блоков, составляющих этот мир. Я даже наделяю глину разумом, и это не только смешные местные жители, но и сотни игроков, с некоторыми ты даже не раз сталкивался. Ты можешь называть их ботами, но они мыслят, чувствуют, ошибаются, обучаются. Скажи, сталкер, чем я отличаюсь от Бога? Ну да, что называется, все формальности соблюдены. Но хотя есть отличия. Вроде как Бог должен быть вечен, типа всегда был и всегда будет. Человек просто не может этого знать. Это лишь предположение, не основанное ни на чем. Единственный, кто мог бы это проверить, сам Бог. А вообще, по сравнению с теми мгновениями, которые вы проживаете на Дельте, вполне можно считать, что я вечен. Мне трудно с тобой спорить. Но ведь ты же понимаешь, что на самом деле ты не Бог. Пойми, дело не в том, что я об этом думаю. Ты можешь не считать меня Богом. Я могу не считать себя Богом, но это ничего не меняет. Простой факт заключается в том, что я несу эту ношу. Мне даны эти возможности, и на меня возложена эта ответственность. Допустим, ты прав. Но что ты хочешь от нас, от меня? Я хочу понять, почему вы все стремитесь уйти? И самые мудрые, самые лучшие, самые успешные, и отъявленные негодяи и глупцы. Разве этот мир плох? Здесь нет болезней, наводнений, землетрясений. Многие вещи гораздо проще и безопаснее. В то же время, если не нравится легкая жизнь, масса возможностей усложнить ее себе. И разве я плохой Бог? Я справедлив. Я не насылаю бедствий, я не мешаю вам жить так, как хочется. Я трачу все свое время на улучшение этого мира, сообразно с вашими пожеланиями. Разве мой мир плох? Чего вам еще? Мне даже стало его жаль. Может, и библейский старикан в белом также скорбел, когда Адам с Евой замутили ту историю с яблоками. Да, последствия, помнится, были плачевные. Немного погодя, он их и камнями закидывал, и огнем жег, и топил, как котят. Неужели этот мир ожидает такое счастье? Знаешь, а может быть, это суть человека. Он ведь вечно куда-то рвется, в космос, другие измерения, прошлое, будущее. В Таиланд на худой конец. В игры уходят с головой. А потом, знаешь, даже самый мудрый и успешный чувствует себя здесь немножко обманутым. Почему? Ну как почему? Люди заходят в игры, чтобы ненадолго отвлечься от реального мира. Ненадолго. Никто не заходит в игру, чтобы остаться здесь навсегда. Ты заметил, что число новых игроков резко упало? Ты, конечно, знаешь почему? Да, я смотрел. Предостережения по всем игровым каналам быстро сработали. Но я же не в претензии. Все происходит так, как и должно было. Это нормальный ход вещей. Это временно. Ты в самом деле полагаешь, что люди все равно пойдут в игру, даже зная, что из нее нет выхода? Из нее есть выход. И те, кто его найдут, рано или поздно захотят вернуться. Позднее ты поймешь. Может быть, может быть. В любом случае, все те тысячи, кто застрял здесь сейчас, застряли против своей воли. Ты считаешь, что это они сделали по своему недомыслию, неосмотрительности? Но они так не считают. Так что не удивляйся их странному желанию сбежать. В воздухе повисло долгое молчание. Кодер, ты еще тут? Тишина. Расстроился, наверное. Но меня понесло, прямо нужно было высказать сразу все. Серый сталкер, а еще ты забываешь о том, что Реал – это не просто еще один мир. Это обязанности. Семьи, работа, деньги. Ты представляешь, сколько стоит в месяц поддержание полного жизнеобеспечения в капсуле? А человек лежит в полукоме и денег при этом, знаешь ли, не зарабатывает. Сервер, неизвестная команда. Серый сталкер, Кодер, поверь мне, если ты сделаешь вход-выход свободным, ты ничего не потеряешь, наоборот. Онлайн вырастет неимоверно, люди будут возвращаться вновь и вновь, ты ведь только выиграешь. Сервер, неизвестная команда. Молчание. Впрочем, неважно. Он прочитает, в этом я был уверен. Наверняка мы еще вернемся к этому разговору. Надо сказать, я сильно продвинулся в разгадке тайны крепости. Ну, может и не столь далеко, чтобы говорить о приближении победы, но по крайней мере стала ясна концепция. Идея Сивальду состояла в том, чтобы игроки, добывая сведения о разных локациях, изучая их, получали все новые знания о способах выживания в крепости, новые подсказки. В итоге в сообществе исследователей должна была накопиться критическая масса подсказок, которая позволяла, включив мозги, понять, что же нужно искать. И я, кажется, понял. Должен был получиться просто набор цифр. А набор цифр – это координаты. То есть среди десятков, может, сотен записей нужно было вычислить одну цифру, вторую, пятую, Потом следовало придумать, как их расставить в правильном порядке. И тогда должно было все срастись. Одна координата, вторая, третья. Алис, оставалось бы только прийти туда и взять. Но скорее всего, это должен быть еще один раздатчик. Самый запрятанный, самый последний. К сожалению, это была теория. А на практике у нас было две цифры. Кстати, одну из них вычислил наш Артемий сверху. И разрази меня гром, если я понимаю, как мы могли бы сделать это сами. Книга хранилась у меня чуть не вечность. Та, что я добыл в бою с кем-то из упырей. Звездные буквы на отмели еще нужно перевести на наш язык. И вот, разглядывая многочисленные записи наших блужданий вокруг крепости, Артем нашел эти чертовы буквы. Странные закорючки и точки на песчаной отмели неподалеку от портальной скалы. Только изощренный мозг Артемия мог заподозрить, что это буквы. Ему показалось, что эти закорючки похожи на те, что летают вокруг книги чар на чаровальном столе. Потом он долго рылся в сети, пытаясь выяснить, что это за значки. И ведь нашел некий ископаемый стандартный галактический алфавит. Название-то какое высокопарное. Ну как мы, не вылезая из игры, могли бы это дело обнаружить? Ну, неважно. Главное, что еще одна буква, то бишь цифра, у нас была в руках. Куда вот только ее воткнуть? Имелись некоторые указания, что эту задачу можно было решить, проникнув в большую библиотеку Сивальдо. Она располагалась в одной из башен среднего яруса. Мы ходили вокруг нее, как коты, вокруг чужого карася. Заглядывали туда через витражи окон. Ну, проклятие, прочитать надписи многочисленных табличек снаружи было невозможно. А входа туда не было, хоть тресни. Да, прям тупик. А тут еще последний разговор с Кодером. Странно это было и ошеломительно. Наведался он как-то в очередной раз. Захожу в кварцевую гостиную, сидит лава и любуется. Поболтали насчет наших успехов в исследовании. А потом я снова завел спор про богов и людей. Точнее, про людей, ботов. Мол, ботов все-таки нельзя считать полноценными людьми. Пусть они и мыслящие сущности, некоторым образом, но ведь они не имеют человеческого опыта, а опыт игровой, который они, без сомнения, приобретают, не делает их ближе к людям. А Кодер мне... Но ведь опыт же может быть мнимым. Персонаж может и не иметь реального человеческого опыта, но он может об этом не знать. Его воспоминания будут говорить об обратном. А воспоминания я могу вписать любые. Например, он может искренне считать, что в реале работает инспектором департамента сетевой безопасности. Сначала я пропустил эту странную реплику мимо ушей. В пылу спора попытался что-то возразить, но тут Кудр обрушил на меня. А из чего ты заключаешь, что, например, ты являешься человеком? Как это? Я же адекватно, я вполне помню. Да? Но тем не менее, ты не человек. Осторожно, сталкер, не брякни в запале лишнего. Быстрые тревожные слова Алекса. Тогда как раз его смена подходила к концу. Заставили меня замолкнуть. Я немного привел мысли в порядок. Что позволяет тебе делать такие выводы? Во-первых, ты не дышишь. Реальные игроки дышат. И микрофоны капсулы это дыхание улавливают. Когда человек волнуется, сражается, бежит, дыхание слышится очень отчетливо. Во-вторых, реальные люди производят массу других, несмысловых звуков. Стоны, всхлипывания и так далее. Но не боты. В-третьих, твоя аномально быстрая адаптация к мультифазному сну. В-четвертых, ты бот, сталкер, как и остроушка. Это факт. И вот теперь повтори свои слова о том, что моих ботов никак нельзя считать полноценными людьми. Ты так горячо утверждал это еще минуту назад. Я в растерянности молчал. Он был прав. И последние слова Кодера. И еще вопрос. Корвин, Алиса, Джек, тысячу настоящих людей стремятся закончить игру, чтобы продолжить жизнь в реале. А зачем это делать ботам? Чтобы познать суть небытия? После того разговора прошло уже полторы недели. Кодер больше не появлялся, и связаться с ним не удавалось. Наверху пребывали не то в панике, не то в ступоре. Неужели вся их игра против Кодера с самого начала была ему понятна? Но тогда появлялось столько вопросов и нестыковок. В один из вечеров меня даже посетила жутковатая мысль. А ведь если Кодер настолько прав, то, может быть, и не было у меня никакой реальной жизни. А вдруг все эти голоса сверху – лишь игра Кодера? Сознание отвергало эту версию с истерическими воплями, но... Что оставалось? Ждать развязки. И по крайней мере у меня оставалась еще одна осмысленная задача – найти тайник Сивальдо.